Часть третья. В глубинах его сознания, темный, красный, глубоко в сердце, пройдя через красный коридор, Райнер наконец добрался до самой внутренней части. Это было странное место, огромное пространство, но все было красным. Небо, земля, она выглядела будто чьи-то потроха. А Райнер стоял там. «Как-то это кажется отвратительным». Говоря так, он огляделся вокруг. Но все в поле его зрения было красным, все вокруг него было цвета крови. «Как-то это заставляет меня чувствовать головокружение». Райан расхватился и держался за голову какое-то время, и тогда он заметил свои ненормальные руки. Черные слова окружали его руки, его белые руки, между прочим, он посмотрел на них. «Оу, я больше не понимаю, что происходит». Он пожал плечами. Он слышал голос с неба и прошел через коридор, чтобы достичь его самой внутренней части. Что касается этой ситуации, он вообще не мог сказать, что происходит. Он был убит ударом ножа в грудь, пока он все еще удивлялся этому, он появился в этом странном незнакомом ему месте. К тому же его тело было белым, к тому же его окружали странные черные слова, и помимо этого голос Альфа-Стигмы сошел с неба. Но владелец голоса не мог быть Альфа-Стигмой. Он больше похож на бога или героя, думаю. Ладно, забудем об этом. Я просто назову его Альфа-Стигмой. Я не должен думать обо всем этом. Что ж теперь случится со мной? Этот вопрос стоял перед ним прямо сейчас. Он снова огляделся в пространстве, напоминающем внутренности человека, и обращаясь в пустоту. «Эй, я следовал твоим указаниям и прошел по коридору. Что мне делать дальше?» — спросил Райнер. Но в ответ услышал «ничего». Он нахмурился. Извини, это вроде как неприлично, что ли? Игнорировать меня после всего этого? Ты ужасен, тебе не кажется? Если ты продолжишь издеваться надо мной, я действительно развернусь и уйду домой». Как и ожидалось, ответа не последовало. «Хм, хорошо. Правда, опять же, я не знаю, как найти дорогу назад». Райнер выглядел огорченным. «В чем же дело? Должен ли я пойти еще дальше?» Он сделал шаг вперед из коридора, в место, которое напоминало человеческие потроха. Когда его нога коснулась земли, он почувствовал, что наступил на что-то мягкое и пористое. «Вау, это по-настоящему?» Райнер нахмурился. Так он сделал еще один шаг вперед и еще один. Бесконечная красная тропа все продолжалась. Абсолютно красное небо, с него... Снова этот голос. «Этот день... Как долго я его ждал!» С неба раздался голос. И Райнер поднял глаза. Если бы все было как обычно, там ничего бы не оказалось, только пустое небо с громким голосом. Однако на этот раз, в небе над головой, там завис зверь. Ну, скорее не зверь, его черты напоминали скорее человеческие. Но чудовище было совсем не человеком. Очевидно, это был не человек, его кожа была краснее крови, и глаза были еще более красными. В этих глазах были алые пятиконечные пентакли, острые зубы, острые когти и крылья. Все было красным. Монстр. Глядя на него, его внешность можно было описать только как монстра. Глядя из-под полуопущенных век, Райнер сказал: «Эй, ты хозяин этого голоса!» Зверь посмотрел на него острыми глазами с мерцающими дьявольскими красными пентаграммами. Он открыл большой рот, а потом безумно засмеялся. С воем, который, казалось, сотряс мир, Райнер же на этот голос... Ему казалось, что его тело сжимается. Из его нутра поднялось чувство, которое разлилось по всему его телу. Это был страх. Райнер испугался этого голоса. С невероятно сокрушительным натиском, если бы это называли богом, он мог бы это принять. Все из-за количества силы, чувствовавшиеся внутри него. Давление от голоса, казалось, могло сокрушить, он невольно закрыл уши. Но в этом же не было никакого смысла. Он уже мог все уловить. Эта штука является своего рода особым существом. Смех прекратился. Казалось, он удовлетворен. И он повернул голову, расправил крылья и спустился с неба. Он спустился вверх ногами, и поскольку он был уже совсем близко к земле, остановился, как будто сила притяжения не влияла на него. Оставаясь в этом перевернутом положении, монстр медленно шел к нему. Райнер начал. Если ты можешь парить в воздухе, нет необходимости в крыльях, знаешь?» Пронзительным голосом он попытался пошутить. На эти слова на лице монстра появилась улыбка. «Ты прав. Я думал, что они всегда мешаются. Эти ограничивающие вещи». И затем резким движением он перевернул свое тело. Но это в значительной степени клише. Это так демоны выглядят в вашем человеческом представлении. Не зная реальных демонов, это подделка, в которой я был запечатан. И снова он взглянул на Райнера своими глазами с алыми пентаграммами. Однако это конец. Если я поглощу тебя, эта печать будет снята. Меня зовут Альфа. Все идет согласно контракту. На этих словах Райнер сделал шаг назад. Поглотишь меня? О, разве это не развитие в довольно плохом направлении? Его лицо застыло. Эй, извините, к чему это все идет? Поглотишь меня, чтобы вернуться к своей первоначальной форме? О чем это все? Печать, Альфа, контракт. Есть еще дверь, ключ. Я совсем не понимаю, что происходит. Какого черта я здесь делаю? Для чего я здесь? В этот момент... Исчезни, решатель всех уравнений! Монстр протянул когти и направился прямо к Райнеру. Что, серьезно? Подожди. Дерьмо. Я буду сражаться с таким монстром? Он начал призывать свою магию на высокой скорости. Призыв на высокой скорости... Ничего? Не было никакого свечения, и казалось, его магия не может быть активирована. Ну почему? Когти монстра начали приближаться. Они устремились прямо к груди Райнера. Послышался крик. Единственный крик прорезал тишину. Он исходил от монстра. Почему? Что, черт возьми, происходит? Ничего не понимая, это было единственное, что мог сказать Райнер. К этому времени когти монстра уже должны были разорвать грудь Райнера, но он продолжал кричать. Когда Райнер посмотрел на когти монстра, по какой-то причине черные слова, окружающие Райнера, теперь были свернуты вокруг руки монстра и начали сжимать его. Пока монстр корчился от боли, он отдёрнул руку. Ты грязь! Артефаал! Проклятие меньшего божества! Я никогда не думал, что мне нужно будет защищаться от этого!» Сказав так, монстр поднял свою руку, теперь обмотанную словами, впился в нее. «Исчезни, Артофа!» Но на этом он замолк, так как голова монстра внезапно взорвалась. «А?» Райнер удивленно воскликнул, а ноги безголового монстра согнулись, и он рухнул на колени. И остался лежать совершенно неподвижно. Ты мертв? Не было никакой реакции, несмотря на то, что Райнер крикнул ему. «Эй!» Снова тишина. Райнер осмотрелся. В пространстве, которое было странно окрашено красным, он был совсем один среди всего этого. Так что мне делать дальше?» Когда он спросил... «Торопись!» Это был голос женщины. «Эй, кто тут на этот раз?» И тогда... «Поторопись, Райнер!» Снова голос женщины. Но на этот раз он знал, откуда голос. Голос исходил от преклоненного безголового монстра. Это ты только что сказал?» Когда Райнер спросил монстра, грудь монстра раскололась неприятным звуком и показалась рука человека. Это была женская рука, перепачканная в крови, а Райнер пробормотал. «Страшно?»